Сказано, поговорить ему с тобой надо. Иди, иди, а мы тут обождем. Зачем? Я тоже пойду. Рванулась была Динка. Но Федорка удержала ее за руку и, шевеля бровями в сторону Лени, строго сказала. Нехай идет. У меня разговор до тебя есть. Какой разговор? А вот обожди. Леня ушел. Проводив его глазами, Динка нетерпеливо обернулась к подруге. «Ну, чего тебе?» Хорошенькое личико Федорки вдруг вытянулось. В глазах появилось горькое выражение укоризны. «Вот хоть слушай, хоть не слушай, а хочу сказать тебе свое слово!» Скорбно начала она. «Да что такое? Говори сразу!» Подступила к ней Динка. «И скажу, все скажу, потому как не чужая ты мне людина, а подруга моя!» И кроме хорошего, ничего я от тебя не видела. Ресницы Федорки заморгали. Кончик носа покраснел, зашмыгал. Она ухватила его двумя пальцами и отвернулась. Зараз, только нос выколочу. Динка брезгливо сморщилась. Сколько раз я тебе говорила, носи платок! Сердито закричала она. Федорка крепко высморкалась и вытащила из оборок широкой юбки свернутый в четверо платок. «Вот платок», — сказала она. «Только он чистый, и за каждым разом пачкать его нечего». Пряча обратно платок, заявила она и, глядя на Динку широко открытыми строгими глазами, добавила. «Ну да дело не в платке. А ты вот что мне скажи. Брат тебе, Леня, или не брат?» «Ну, брат», — нехотя ответила Динка, пытаясь догадаться, к чему клонится этот разговор. «Ну, а если брат?» ехидно сжимая губы, сказала Федорка. «Так чего же ты с ним, как с женихом, целуешься?» «С каким еще женихом? У тебя все одно на уме. И, во-первых, он мне не родной брат, а приемный. А, во-вторых, ничего подобного!» Вспыхнув, закричала Динка. «Очень даже хорошо подобрано! Хиба я не бачила, або ослепла, без отрыву ты с ним целовалася. Я как выскочила на луг, так чуть дуба не дала». «Федорка!» — грозно зашипела Динка, чувствуя, как кровь отлила от сердца и бросилась ей в лицо. «Замолчи сейчас же! Это не твое дело! И если ты не замолчишь, я выгоню тебя!» Из-под опущенных ресниц Федорки медленно поползли слезы. «Выгонишь? Ну так тому и быть! Только я не смолчу. Мне молчать совесть не велит». «Да при чем тут совесть? Что ты пристала ко мне?» Смягчаясь при виде ее слез, удивленно спросила Динка. «А то, голубка моя, что хорошая девчина не дозволит хлопцу целовать себя, аж пока замуж за него не пойдет». «Тьфу ты!» — с досадой стукнула себя по коленке Динка. «Да я об этом и не думаю вовсе, и он не думает. Ты с себя пример берешь. Так вы деревенские, а мы городские. А это все одинаково, что в деревне, что в городе. Добрая слава девчине везде нужна. Добрая слава, як белый цвет украшает, а худая, як деготь прилипает. А у вас шо ж получается? Жениться Леня не думает, а целоваться думает. А ты тоже? Нет, голубка моя, подружка моя кровная. Я все скажу, тогда и гони меня, як не угодно тебе стану!» Снова всхлипнула Федорка и, видя нарастающий гнев Динки, заторопилась. «Ведь по всем селам знают тебя люди. Бегали мы с тобой, як малыми были, и на крестины, и на свадьбы, гоняли по разным хатам, и пока ты плясала, и песни пела. Ну при чем это?» Резко оборвала Динка. «Знают, не знают, наплевать мне!» «Нет, Диночка, не можно плевать на людей. Они тебе злого не хотят, а языка тоже не удержат. Вот и в экономии, бабы. Сколько раз бачили тебя с твоим хохолком. Сидишь ты с ним на лесопеде, а люди говорят. Вон наша барышня Динка с женихом ездит, катается. Хороший женишок, только молоденький. Ну и она молоденькая девчиночка. Пошли им, Боже!» «Вон как люди говорят. Да я и сама так думала. А сегодня, бачу, ты с другим хлопцем целуешься. Хоть братом тебе, хоть сват, только одного выбирать надо».